станет у нас главным», — пояснил брехун, помогая Икингу подняться на ноги и волосатой ручищей отряхивая его от снега. «Вопросы есть?» — прогудел брехун. Рыбьи ног поднял руку. «Есть один маленький вопросик, сэр», — сказал он. «Каким образом мы вскарабкаемся на эту гору?» «Вы встанете на лыжи, и саблезубые драконы вас туда втащат», — пояснил брехун. «Это займет каких-то полчаса». Рыбьенок и Икинг с сомнением поглядели на громадных белых тварей. Те, высунув языки и оскалив кинжально-острые зубы, кровожадно припали ко льду. Горящие, как у кошек, глаза взирали на мелких хозяев человечишек с неприкрытой ненавистью. — Всем все понятно? — спросил брехун. — Я буду ждать вас тут. Возвращение через 3 часа. А я пока что вздремну. Час-то еще ранний. С этими словами брехун крикливый улегся поверх саней на косматые шкуры и сладко зевнул. Да, вот еще что. Как вы знаете, на острове Негодяевка никто не живет. Но до острова Истерия оттуда рукой подать. Так что должен вас предупредить. В эту пору тут могут попадаться истерики. Истерики? Истерически взвизгнул рыбьенок. Но разве истерики не сидят под 7 замками у себя на Истерии? Надо пояснить. Истерики — это чрезвычайно кровожадное и сумасбродное племя викингов. Их побаивались даже самые крутые викинговские племена, вроде гостеприимцев. Икинг, кровожадный карасик III, никогда в жизни не встречался с истериками, но знал, что они сначала убивают, а потом уж задают вопросы. Обычно истерики не сильно беспокоили другие викинговские племена, потому что их остров был на 3/4 окружен головокружительными обрывами, уходящими глубоко в море, а на севере находился пролив Торова гнева, где обитал невероятно чудовищный морской дракон по имени Злокоготь. К счастью для всех, благодаря этому никто не мог проникнуть на истерию, а самое главное, истерики не могли пробиться в окружающий мир. Но в эту пору... Потому что в эту пору, радостно прогудел брехун крикливый, пролив второго гнева замерз, и злокоготь погребен под 2-метровой толщей льда. Так что если вы наткнетесь на истериков, хотя я в этом сильно сомневаюсь, уж больно час ранний, то вот вам мой совет. Мчитесь во весь дух в противоположную сторону. И с этими словами брехун крикливый заснул. Страница из ранней тетради Икинга кровожадного карасика III. Драконья спячка. Зимой почти все драконы впадают в спячку. Большие спят в пещерах, а те, что помельче, выкапывают себе норки. Чем глубже норка, тем холоднее будет зима. Простой садовый дракон в зимней спячке. Некоторые драконы наподобие саблезубых ездовых драконов не впадают в спячку, и за это их называют вечно зелеными. Название очень смешное, потому что саблезубые ездовые драконы всегда белые. Викинговские драконы и их яйца. Саблезубые ездовые драконы. Саблезубые драконы огромные, похожи на львов. Они не впадают в спячку и тем самым весьма полезны для викингов. Они тянут сани и втаскивают лыжников на горы. Иногда они, правда, поедают своих владельцев. Статистика. Окраска. Всегда белые. Вооружение. Зубы, сабли и ужасные шипы на голове. 9. Охотничьи способности. Смотреть страшно. 9. Скорость. Не так проворны, как некоторые другие виды. Массивная туша снижает маневренность. 6. Факторы боя и устрашения. грозные противники.